Вот так я уже думать научился, по-хозяйски. Семейные пары, они понадежнее некоторых будут. Это я про Шабалина намекаю, если кто не понял. Я ему, значит, баронство в управлении дал, а он до сих пор тут в поселке отирается. Не дело, видеть я его всегда рад, но когда на подведомственной ему территории порядок образцовый установит, тогда пусть другими вопросами занимается. Знатный нагоняй он у меня получит, как только профессора уедут, а пока пусть их на себя отвлекает. К тому же и жить они у него устроились. Им там, видите ли, удобнее научные диспуты до глубокой ночи проводить. Ну, так-то да, бутылка Шустовского в час на троих, чем не диспут. Перед народом пришлось говорить мне, благодарил, шутил, улыбался, как кинозвезда, или кинозвездун, короче, старался за всех троих. Жены в это время изображали из себя милых скромниц и раздавали детям конфеты с двух больших подносов, притащенных из дирижабля. То ли взрослые детей так вышкалили, то ли еще какая причина есть, но детки подходили степенно и чинно. Мальчики благодарили поклоном, а девчонки чуть ли не Книксон пробовали изобразить. Особенно умильно это выглядело у самых мелких крох. Слова у меня закончились чуть раньше, чем конфеты у жен. Поискав взглядом Ральда Силантьевича, я подозвал его к помосту. Не Антона же заставлять говорить. Он и так тут рядом красный стоит, ожидая такого поворота событий. А о чем он говорить может? Вот и я про то же. То ли дело мой алькальд мигом сориентировался и про план вечерних торжеств начал рассказывать. Ух, сколько интересного будет, оказывается. И хор, и хороводы, и фейерверки, и русский мордобой. Да, да, он именно так и сказал, поставив это действо между хороводами и соревнованием санных троек. Ай пусть, свадьба у меня или не свадьба, а какая же свадьба без драки бывает. Правда, про самый главный номер сегодняшнего праздника Ральд Силантьевич не обмолвился, так он еще и сам про него не знает. Дома, под чай и кофе, слушал последние столичные новости от Аленки и Антона. Дашка в это время болтала с Бильской, и время от времени кидала на меня угрожающие взгляды. Видимо, Бильская рассказывала ей о том, что мы со Степаном про ее нахождение у нас давно знали. Зря Дарья это делает. Нечего ей нос совать в вопросы безопасности. А твой Левинсон, того и гляди, скоро самым модным столичным кутюрье станет, огорошила меня Аленка, от которой не укрылись наши с Дарьей переглядывания. Мой это какой, уточнил я, молодой или старый? Молодой, конечно же, Эммануил. Я тебе журналы привезла, там есть фотографии его костюмов. А в конце следующего месяца у него будет показ в манеже, пригладила мне женушка прическу двумя легкими движениями. Ага, с моими костюмом, значит, полный успех. А ваши платья, что, никто так не заметил? Не поддался я на подобие ласки. Я хоть и князь теперь, но парень простой. Одной прической меня не возьмешь. Ой, про это нам вместе с Дарьей нужно рассказывать, всплеснула Аленка руками и нетерпеливо поглядела на болтающую Дашку. Там так и творится. Это нам муж модный и современный достался, а большинству дам мужья даже думать о таких платьях запретили. Ты бы знал, как нам завидуют. Зубами я скрипел тихо, мысленно и про себя. И вовсе не потому, что в глазах большинства женатых мужчин я теперь выгляжу провокатором. Я бы и сам рад такие платья запретить. Решительно и бесповоротно. Нет, это надо же было такое выдумать. С голой спиной на люди выйти. Да еще танцевать с кем-то в таком виде. И ладно бы, приоделась так чья-то чужая жена. Я бы с пониманием отнесся и посмотрел с удовольствием. Даже потанцевал бы с ней, скорее всего. А тут мои собственные жены. Сам до сих пор не пойму, как и на чем они тогда так ловко смогли меня поймать, что я их в таком виде в зал выпустил. Ну уж теперь, дудки, я уже опытный, и второй раз у них этот фокус не пройдет. Надо будет изучить, как там монахини одеваются. И по плащику им обеим заказать. По длинному такому, глухому и чтоб в пол был. Я как раз один подходящий фасончик знаю. Гоняли нас как-то раз в академии по полигону в костюмах химзащиты. Вот там плащ, так плащ. Противогаз, это уже немного с перебором будет, а вот какую-нибудь чедру симпатичную, или паранджу к такому плащику в самый раз. А за нашего Куракина крепко взялись, перебил Антон мои сладостные размышления о будущей женской моде. Представляешь, половина его клана в прокурорах и судьях устроилась, зато остальные в адвокатских конторах оказались. Чего? Не смог я сразу переключиться с видения девушки в плаще на суровые прокурорские будни. Понял. Одни садят, другие тут же отмазывают. Представляю, сколько денег они за такие услуги загребали. Сейчас их загребают. Разбегаются нынче куракинцы, как тараканы из-под тапка. За сутки 15 арестованных, и еще больше в бега ушли. Так правильно же. Была их пора, воровали, прошла, пусть сидят. Довольно цинично отозвался я о возможностях имперской службы безопасности. Далеко не всегда спецы-безопасники берутся за те дела, которые прикрывают шишки с серьезным политическим весом. Понять их можно. Дел для расследований в империи больше, чем достаточно, а свою личную карьеру на кон ставить никому не хочется. Но все равно, лежат на пыльных полках папочки с делами, и понемногу, листик к листику, копится в них информация, дожидаясь критического часа. Представляю, какие теперь скандалы из-за вас и ваших платьев в добропорядочных семьях происходит. Повернулся я к Аленке, решив все-таки вернуться к более важной для меня теме, чем разгон какого-то там прокурорского клана. Из-за нас, да это из-за тебя черт знает что творится. Вот чем ты думал, когда ко мне сватался. Тут же откликнулась жена, и Антон, как последний предатель, согласно закивал головой. Да уж, натренировали сестры братца. Не хуже китайского болванчика кивать научился. А что, нельзя было? Поспешил я уйти от скользкой темы. Чем именно я думал, и думал ли, это не предмет для публичных обсуждений. Нельзя. По крайней мере, все считали, что нельзя, оттого и не лезли. А теперь один твой Шувалов чего стоит? Если что, их с Ириной вчера вместе видели, и не где-нибудь, а в театре, повысила Аленка голос к концу своего предложения, подчеркивая неординарность такого события. Вряд ли послезавтра, на совете князей, Шувалова и Юсуповы теперь вместе будут, пояснил со стороны Антон, поняв, что я, как всегда, не сделаю правильного вывода из закрутившейся интриги, набирающие обороты. Они оба, и Феликс Юсупов, и Ирина, считали, что их брак – дело решенное. Оттого и не рыпались, хотя друг другу они не слишком нравятся. И тут появляешься ты, торопишься куда-то, словно на пожар, нарушаешь все, что можно, и это сходит тебе с рук. Вполне естественно, что Ирина, да и тот же Шувалов, увидев такое дело, тоже решили, что и у них все получится. И ладно бы только этим обошлось, так нет же. Вчера на обеде у императора тетушка твоя присутствовала. Сам догадаешься, рядом с кем она сидела, или подсказать, ехидненько так поинтересовалась Аленка. Да ладно, не поверил я. Хотя, чему не поверил, если разобраться, на баронессу воздух столицы подействовал лучше всяких курортов. Просто помолодела, а уж у меня на свадьбе она и вовсе блистала. Опять же, император у нас далеко не тот дряхлый и немощный старец, какие у довоенных предков нередко в правителях были, так что вполне себе пара подобралась. Вот, а ты про платье говоришь, ты сам, одним своим появлением везде все нарушаешь, а не наше платье, поставила Алена жирный крест на моих надеждах тотчас же перейти к обсуждению женской моды в той ее части, которая касается платьишек с вырезами, и введению нового стиля с плащами и чадрой. Вроде я ничего плохого и не сделал, с тем же Шуваловым, да и с Анной, с тетушкой моей, оно все само получилось. Но кто в это поверит? Я оглядел наш зал. Дашка с Бильской, и затаившимся за их спинами Озеровым, Гриша Артемьев, прилетевший с Антоном, и робеющий сейчас в обществе Лопухиной и Второй, и Рюмины, брат с сестрой, готов поспорить на шоколадку против дирижабля, что сегодня ни один из них не окажется моим верным союзником в споре за будущее женской моды. А значит, битву за плащи и паранджу придется отложить. Князь-то я князь, но тут никаких шансов на победу не предвидится. Я завтра с утра в столицу улетаю, когда время выберем, чтобы в свете последних новостей наше появление на совете князей обсудить, спросил у меня Рюмин. Пошли в кабинет, там и поговорим, а то через час-полтора нам на праздник идти, а потом, сам понимаешь, разговора не получится. Поднялся я с места, обрадовавшись открывшейся возможности совершить грамотный тактический отход с сохранением лица. Война за женскую моду в отдельно взятой семье еще не проиграна, просто время для решительной битвы сегодня неподходящее. С Антоном мы говорили долго. Клан Шуваловых, отколовшийся от коалиции Юсуповых, князь Белозерский с его сторонниками и Багратионы с Пушкиными, насторожившиеся в связи с целенаправленными действиями императора против прокурорского клана, и готовые к вступлению в союз. Хороший актив может выйти, если всех объединить. Особенно, когда при помощи Белозерского удастся поговорить с мнущимися князьями-одиночками, пока не примкнувшими ни к одной из сложившихся группировок. Их даже можно не присоединять к себе, если они и дальше будут нейтралитет соблюдать. Уже неплохое соотношение сил на Совете князей сложится. Многие решения требуют не просто большинства голосов, а не меньше 2/3, проголосовавших за их принятие. В случае удачи, этих 2/3 без нас никому не собрать, а значит можно будет использовать право вето на нежелательные для империи решения. К гостям мы с Антоном спустились минут за 15 до выхода на праздник. Еще на подходе к площади я ревниво начал осматривать столы с подготовленными угощениями и прилавки с напитками. Мало того, что я кладовые опустошил в доме, так еще докупать сколько всего пришлось, и дополнительно поваров нанимать. А вот и сюрприз. Я-то думал, что я один праздник устраиваю, а оказалось, нет. Кто только в нем участие не принимает. Анвар, привезший на телеге здоровенную бочку вина, и вместе с сыновьями щедро им угощавший всех желающих. Повара из столовой, пытающиеся удивить запеченными на вертелах баранами и гусями. Работники кафешки, вытащившие на улицу подносы с пирожными и пирожками с ягодной начинкой. Тут же еще кто-то печет блины, а рядом угощают растягаями с рыбой. Главный аграрий мой с сыном и дочкой. На трех решетках сразу шкварчащие колбаски готовит. Детей почти не видно. Они все на катке и на берегу. По специальным ледовым дорожкам на санках катаются. Там им гирлянды разноцветных лампочек протянули, чтобы веселее было и детские столы организовали. А позже, когда чуть стемнеет, им предстоит захват снежной крепости, построенной на берегу. Хоры и хороводы, соревнования фейерверков, конкурс гармонистов и балалаечников. Только успевай ходить по площади из конца в конец, да выпивай время от времени, закусывая какой-нибудь вкуснятиной. Видели когда-нибудь русский мордобой стенка на стенку? Знаете, когда дюжина мужиков выходит против дюжины других, тут хоть уковаритивая взыграет. Антон, так тот и вовсе на месте подпрыгивает. Разве что руками не машет, но на ристалище ему делать нечего. Там серьезные мужики бьются. Есть у меня богатыри, такие, что ударом кулака быка свалить могут. Вот они пусть удаль молодецкую и показывают. О соревновании санных троек. На тройке победителя моих жен прокатили. Уха, и визгу было. Остальных их подружек катали другие, стараясь найти дороги поухабистей, и где оврагов побольше. Девчата разрумянились, глаза блестят. Когда сани падают вниз, сердце словно замирает, поделилась со мной впечатлениями задохнувшаяся от восторга Аленка, и ее тут же утащили в очередной хоровод, который хохочущие парни накрыли залпом конфетти, разом разрядив хлопушки. И когда уже казалось, что праздник выдохся, в дело вступила магия. Повторил я свой фокус с северным сиянием. Полыхнуло, почище, чем в столице. То ли я расту, то ли погода благоприятствует, но небо расцвело чуть ли не всеми цветами радуги. Люди шеи сломали, пытаясь все рассмотреть, а там такие переливы наблюдаются. Сказать честно, многого я и сам не ожидал, но магическое шоу вышло на редкость впечатляющим. Да и люди на меня другими глазами смотреть стали. Одно дело, рассказы слушать, да на ледяные горы смотреть, и совсем все иначе, когда молодой князь на твоих глазах свою волшбу творит. Такое диво дивное иные за всю жизнь не увидит. На верфи мы с Гришкой смылись, когда дома все еще спали. Волнуется старший Артемьев, сильно переживает за сроки и готовность самолета, для того и сына отправил, чтобы тот своими глазами на состояние дел посмотрел. Напрасно он так, работы у нас идут с опережением графика, который мы сами себе наметили. Да, изменился самолет, подсокал Гришка языком, обходя похорошевшую птичку, это же не только из-за краски, мускулов ему добавили, залезали слегка, но самое главное, все шероховатости лишние убрали, подсказал я, с улыбкой поглядывая на пару рабочих, возящихся около стойки шасси, делая вид, что работают, они на самом деле ревниво прислушивались к нашему разговору, только на внешних изменениях приличный выигрыш должен получиться, к той же скорости прирост процентов в 10 будет, не меньше. Тогда какой смысл рисковать, нам этого прироста максималки может хватить, чтобы военная комиссия самолет приняла, забеспокоился Артемьев, о чем-то думая и взлохмачивая свою и так далеко не идеальную прическу. Понимаешь, какое дело, почитал я воспоминания боевых летчиков, из тех, которые у предков примерно на таких же самолетах войну прошли и героями стали. Они крайне скептично к показателю максимальной скорости относятся. Боевой самолет, он в отличие от пассажирского, еще и динамики другой требует. Мало ему просто выжать рекордную максималку. Гораздо важнее такой показатель, как боевая скорость. Тот же разгон после виража, или набор вертикали, поделился я с Григорием сведениями, почерпнутыми из воспоминаний летчиков, героев Советского Союза, а иначе это будет утюг, абсолютно беспомощный после потери скорости. Заинтересовала меня авиация, оттого и воспользовался я своими допусками, заодно решив проверить, насколько они работают. Для начала ничего особенного в спецбиблиотеке не попросил. Так, ту же подборку про боевые самолеты с поршневыми двигателями и отзывы летчиков о них. Мда, открыли мне предки глаза на то, каким должен быть боевой самолет. Заставили почесать затылок, пробуя представить, как столько всего совместить разом. Тот же Кожемяка Иван Иванович так все разжевал, что у меня просто не хватит наглости теперь, чтобы какое-то из его замечаний оспорить или без внимания оставить. Да, говорил он в основном, про истребители. Но где они? Пока отсутствуют, как класс. Если что, то требования той же военной комиссии к этому типу самолетов почти такие же, как и к нашему. Другими словами, ничем не лучше будет более мелкий самолет, с этим громким названием. Изначально, по даже заданным условиям не лучше. Как мне подсказали преподаватели в академии, куда я не поленился съездить, наши военные эксперты, как всегда, озираются на запад. То есть, минимальные требования к типам самолетов выставляют такие, чтобы было не хуже, чем у них. Вот тут-то меня и зацепило. Да, сделай Артемьев свой самолет точно по заказам военного ведомства, и что получится? А ерунда выйдет. Самолет морально устареет еще до того, как станет поступать в армию. К тому времени, как на нем обучат летать пилотов, и выпустит сколь-либо приличное количество самолетов этого типа, так он и не слишком нужен окажется. Так, вроде бы он есть, а вроде и у противника все необходимое для противодействия ему уже имеется. Если что, то я про немцев и французов говорю. Они за нами шпионят, мы за ними. Обычная жизнь. Надо же знать, что у соседей есть такого, с чем ты не сможешь справиться. Пока вроде нет ничего у них сверхъестественного, настолько серьезного, чтобы они могли оказать достойное противодействие нашему сюрпризу. Истребители, с двумя пулеметами в 9 мм и максимальной скоростью в 500-550 км в час у них ожидаются в ближайшее время. Как-то не смешно. Не тот самолет мы делаем, чтобы такая мелочь ему была опасна. Разве что на таран кто пойдет. Так для этого ему нашу птичку еще догнать надо. Пусть попробуют. Подожди, как я понимаю, вы не только мощность двигателей собрались добавить, так еще и какой-то дополнительный двигатель поставили, вроде тех, что у тебя на дирижабле стоят. Тут же обратил внимание Гришка на нарост, появившийся на хвостовом оперении. А чем тебе магодвигатели не угодили? Я, с их помощью имперскую гонку выиграл, если помнишь. Опять же, больно режим работы у них интересный. В большинстве случаев наш движок вполне себе сработает за полноценный третий двигатель. Скажу тебе больше, при крайней ситуации он и сам самолет может спасти. Допустим, кончилось у самолета топливо. Так он на нашем движке еще минут 20 нормально пролетит и посадку успешно совершит. Да и на взлете перегруженного самолета третий двигатель лишним не будет. В смысле, перегруженного? Гриша, а ты так до сих пор и не понял, что при назначении этих условий вояки вас серьезно поймели. Повернулся я к своему вихрастому другу. Не совсем уж полные дебилы у нас задачи ставят для таких конкурсов. Скажу тебе проще. При существующих условиях, материалах и тех авиадвигателях, что сейчас производит, создать такой самолет, какой требуют военные, нет никакой возможности. Чего-то, но все равно не хватит. Либо скорости, либо грузоподъемности, либо вооружения, а там еще и других требований у них с доброй десяток было прописано. Вы с отцом почти что вывернулись, совершив невозможное, во многом, благодаря необычной компоновке вашей модели. Но пойми меня, для вас с отцом это игры. Я понимаю, что далеко не безопасные и финансово крайне напряженные, остановил я жестом ладони Артемьева, собравшегося было возразить, а мне важно другое. У империи должен быть самолет, такой, чтобы от одного его названия у противника понос приключался. Смогли же наши предки создать белого лебедя. Самолет, на десятилетия опередивший свое время. Ту-160 мог даже в одиночку прорвать противовоздушную оборону и так отметиться на территории противника, что вылетевшим ему навстречу перехватчикам уже и возвращаться возможно было бы некуда и незачем. Две десятитонные ракеты даже спустя десятилетия доказывали свою точность и никогда не были никем перехвачены. А ядерные боеголовки – которые они несли, способны были очень большие территории превратить в зону хаоса. «Ну, ты и сравнил», – проворчал Гришка, чуть подумав, – «или там махина какая была, или у нас, птичка-невеличка. Не знаю, как вы с отцом будущее этого самолета видите, но я предполагаю, что у нас может получиться шикарный учебный самолет, но это потом, а сейчас и он Кузькину мать покажет. Скорости потолок мы ему поднимем, но гораздо большие значения будут иметь надежность и простота управления. А про Ту-160 я тебе не зря рассказывал. Скоро сам увидишь, какие чудеса способна магия творить, если ее с умом использовать. Видел я вчера эту магию», — расплылся Гришка в улыбке, — «никогда бы не подумал, что человек такое сотворить может. Это же у тебя чуть ли не 10-й уровень, наверное, архимаг». «Я, Гриша», — невольно улыбнулся я, глядя на его заразительную улыбку, и, заметив удивление, добавил уже по слогам: «Архимаг, или ты на свадьбе звезду у меня не заметил?» Вроде высовывалась она из-под пиджака. «Серьезно, что ли? Значит, не украшение это новомодное. А я-то думал тебя на следующий год в академии увидеть», — тут же расстроился Артемьев, так, как это только он умеет делать. Темперамент у парня просто бешеный, оттого и чувства у него скачут вверх и вниз до максимальных отметок. «Да буду я в академии, куда я денусь?» — попытался успокоить я его, но Гришка лишь башкой замотал в ответ. «Не, ничего не выйдет. Ты теперь по другому ведомству идешь», — проговорил он мне в спину, заставив резко остановиться и прекратить обход самолета. «По какому еще другому?» — развернулся я к нему. «Как, ты разве не знаешь, что у архимагов свой совет есть, и на службу их никогда не привлекают? Это положение еще при создании империи было прописано. Нет, если кто, конечно, захочет служить, то препятствий вроде не будет, но опять же сам подумай, какому командиру или начальнику такое счастье нужно архимагов подчиненных иметь? Так, дела, а?» — почесал я в затылке, потерявшись от неожиданных подробностей. «Этой стороной жизни одаренных я никогда не интересовался, оттого и не очень готов сказать, плохую или хорошую новость мне Артемьев вывалил только что. Подожди-ка, раньше маги были грозной силой, а как они тогда воевали, если на них управы нет? Как-то же должна была империя такой ресурс использовать?» Вспомнил я уроки военной истории, и в частности, участие архимагов в боевых действиях. Император обращался к главе совета, и тот выделял архимагов. Пожал Гришка плечами. «И кто же у нас глава?» — мрачно поинтересовался я, холодея от дурного предчувствия. «Медведев Савва Савельевич», — подтвердил Григорий мои худшие подозрения. «Да что ж это за жизнь-то такая?» — чуть не в голос взвыл я, и любопытных рабочих словно ветром из-под самолета сдуло. «Господи, ну в чем я согрешил? Олег, ты в порядке?» — осторожно поинтересовался Артемьев, отступая на пару шагов назад. «Да я-то в порядке, а вот проблем у меня добавилось разом столько, что даже представить себе трудно». «Это в каком смысле, Гриш? А ты газеты хоть иногда читаешь? Или давай, по-другому спрошу. Как ты думаешь, чью звезду я на груди ношу? Неужто Медведева?» — ахнул Гришка, выпучивая глаза так, что казалось, будто они вот-вот выпадут. «Нет, ну надо же, Артемьев, которого все считали главной новостной службой всей нашей группы, и вдруг сенсацию упустил. Впору смеяться, но мне отчего-то совсем пока не смешно». «Угу, его самого», — подтвердил я. «В общем, поехали домой. Позавтракаем, Антона проводим. Да и не до самолетов мне сейчас как-то стало. Тем более сам видишь, тут и без нас отлично справляются». Домой мы вернулись вовремя. Антон уже сидел за столом, а наверху слышались голоса остальных гостей и смех моих жен. По крайней мере, серебряный колокольчик Аленки звучал отчетливо, а ее смех трудно с чьим-то перепутать. Наверное, вид у меня был взбудораженный. По крайней мере, взглянув на меня, Антон сразу отложил в сторону газету, которую он до этого читал. Чуть приподняв бровь, Рюмин наблюдал за моими метаниями вдоль стола, и только когда я дорвался до кофейника, он задал вопрос, обращаясь больше к Артемьеву: «У вас что-то интересное приключилось?» «Совет архимагов у нашего князя приключился, а заодно детство заиграло», — ответил Гришка, пожимая плечами. «В каком смысле? Не хочет он в архимаги, хочет в гвардейские пилоты», — бессовестно сдал меня Рюмину Артемьев. «Все у нас не как у людей. Страна советов какая-то, а не империя», — проворчал я, осознав, что Григорий мои метания понял даже лучше, чем я сам. «Да, тяжело в один миг отказаться от детских, В общем-то, грез, кто из парней втайне не мечтал стать гвардейцем, взлетать под рев двигателей в самом лучшем МБК, и наводить ужас на врагов, и трепет на девушек, стать легендой при жизни. А я-то уж думал, что что-то серьезное, заулыбался Антон, снова потянувшись к отложенной газете. Нет, ну какой идиот придумал, что архимаги не могут проходить военную службу. Все еще не мог я успокоиться. А ты сам еще не догадался? Насмешливо спросил Рюмин. Если разобраться, то в большей степени ты сам во всем виноват. Я, чуть было не поперхнувшись горячим кофе, я поторопился поставить чашку, чтобы не расплескать напиток на скатерть. Праздничную скатерть, между прочим, дорогую и накрахмаленную до хруста. От бы мне за такой подвиг влетело. И не надо смеяться. Жены каждую скатерку минут по 20 выбирали, а я лавировал, как миноносец между линкорами, когда у них мнение не совпадало. Так что чур меня, ты, конечно, сам подумай. Архимаги у нас, как правило, люди в возрасте, а архимаг недоросль один на всю страну, и к тому же твой случай сам по себе является исключением. Опять же давай взглянем на это с другой стороны. Полетать в МБК хочешь, так закажи его у себя на верфях и летай, сколько влезет. Императора защищать, а ты в курсе, что у нашей семьи на тебя надежд почти столько же, сколько на целый полк. Да что там полк, не от всех недругов гвардия защитить может, и дело даже не в семье нашей. Власть надежная, вот что важно. Когда она стабильная, когда работает, себя не жалея, то это власть. А начни менять руководство, и только из-за одних перемен страна споткнется. А у нас не жизнь, а тот еще ипподром. Немцы с французами в хвост так и дышат. Эк он меня припечатал. Архимаг недоросль. И ведь в ответ ничего ему не скажешь по этому поводу. Тут Рюмин прав. Недорослями у нас кого называют? Да тех дворян, которые на домашнем образовании были выучены, а нигде потом свои знания подтвердить не удосужились. А я, если что, так пока толком и не знаю, где мне свое архимагство, а то и архимагичество подтверждать. Даже в названиях не уверен. Знать бы еще, что от этого очередного совета ждать, да и вообще что мне дальше делать. Озвучил я свой вопрос, скорее, для самого себя, чем всерьез рассчитывая на ответ. О, это я тебе запросто расскажу, пусть и не досконально, а в общих чертах. Чуть смутился Рюмин, вообще-то наставники старались, когда готовили меня к управлению государством и заставляли чуть ли не наизусть учить все значимые властные структуры, но у меня это как-то не задалось. Поэтому, я тебе по-простому обрисую. А во источник знаний, оказывается, рядом находится. Только руку протяни. А я всерьез раздумываю над тем, где бы мне раздобыть что-нибудь типа учебника по архимагии для чайников. Сама процедура получения звания архимага достаточно проста. В присутствии трех официальных архимагов нужно показать две любые техники выше 10 уровня, а потом подписанную ими бумагу сдать в секретариат совета. Тот же Шабалин тебе уверенно подскажет, с какими из твоих заклинаний ты это испытание пройдешь легко. Само по себе нахождение в совете архимагов считается необременительным. Из обязанностей там всего лишь выполнение трех заданий в год. И то, ты волен их сам выбрать, из предлагаемого списка. Фишка в том, что за эти задания ты получишь всего лишь половину стандартной оплаты, а вторая половина уйдет в их фонд. Вот из него как раз и будет оплачиваться участие архимагов в боевых действиях, уже по двойной ставке. Так что ты не думай, что архимаги воюют по приказу. У них другая система взаимоотношений. Контракт, магическая клятва и оплата. Это в качестве основы. Угу, значит патриотизм у них не в моде. Все за деньги, глубокомысленно заключил я, допивая кофе. Нормально у них с патриотизмом, отмахнулся от меня Рюмин. За всех не скажу, но у большинства точно все в порядке. Другое дело, что они свой резерв силы берегут, как зеницу ока, зря не разбрасываются. Это ты у нас салюты запускаешь, чтобы народ повеселить. А архимаги, если разобраться, в вопросе восстановления силы ничем от других одаренных не отличаются. Да, у них резерв внутренний больше, энергоканалы лучше и заклинаниями они владеют более высокого порядка. А восстановление у них точно такое же, как и у всех остальных. Оттого и ценят они каждую тысячу единиц, и задания по ним просчитывают. Ага, а что, накопители им не судьба пользовать? Задал я просто рвущийся из меня вопрос и предвкушающий замер в ожидании ответа, зажав кулаки на счастье. Пользуются, почему нет? Только ты сам знаешь, какие у накопителей потери. Слил ты в них 5000 единиц силы, а через месяц, «Глядишь, а там уже 4000 осталось», — подтвердил Антон мои предположения. «Так что как тушенку, ты впрок силу не сильно-то заготовишь. Так, а жизнь-то налаживается», — высказался я, мечтательно глядя в потолок и потирая руки. «Еще бы, тут у меня сплошные расходы, и растут они, как снежный ком, катящийся с горы. Причем, я уже не только про жен и про подаренный особняк в столице. Подарок безусловно хорош, но женушки уже на следующий день после свадьбы начали вслух обсуждать, что там из обстановки нужно будет менять. Так, при мне, ненавязчиво, за завтраком. А то я не догадываюсь, что у них другого времени и места для такого разговора не нашлось. Опять же особняк, это в общем-то, мелочи. Мне еще с другими подарками разбираться предстоит, с теми же землями. Но и это терпимо, особо не горит, вроде. Зато появился у меня подземный объект, объектище, с источником силы дикой силы. Угу, такой вот каламбур, а не объект. А денег туда столько предстоит вбухать, сколько у меня никогда и не было. И я не только про строительные работы. После разговора с Усольцевым мне стало ясно, какую гигантоманию нужно воздвигнуть, чтобы обуздать ту прорву энергии, которая там прет из глубин планеты. А это уже не просто деньги, и даже не деньжищи. Это прорва деньжищ. И на какие шиши мне такое чудо строить? Теперь знаю. Надо силу научиться продавать по оптовым ценам. И тот же совет архимагов мне должен в этом помочь. Кстати, у них выборы главы в середине марта. До конца февраля можно заявки подавать. Словно между делом заметил Антон, не дождавшись от меня продолжения моего радостного высказывания. Кандидатуры уже известны, поинтересовался Григорий, увидев, что я не собираюсь выпадать из мечтательного состояния. Интересная беседа, если ее не поддержать, может свернуться сама по себе. Юрьевский, старший точно, а Вяземский еще под вопросом. Вроде подавал он заявку, но тут же ее отозвал. Про остальных пока ничего не известно. Может, выжидают, а то и договариваются кулуарно, без особого сожаления поделился Рюмин информацией. Странно, что Юсуповы молчат, почесал Гриша лоб, хмурясь и чего-то соображая про себя, неужели Юрьевскому пост главы просто так отдадут, или кто-то другой может вмешается. ХМ, Юсуповы, прозвучавшая фамилия, словно попавшая за шиворот холодная капля, тут же заставила меня поежиться и прийти в себя. А кто другой, кроме нашего Олега, пожалуй, больше и некому, задумчиво протянул Рюмин. Чего? Подскочил я на стуле. Это вы о чем тут разговариваете? Стратеги доморощенные? Вообще-то это не мое предположение, словно извиняясь, произнес Антон. Слышал, что старшие между собой такую возможность обсуждали. Так, грозно обвел я взглядом обоих парней, потом чуть подумал и добавил уже менее уверенно и тише. Так, а вот и мы. Послышался сверху веселый голос, и на лестнице появились мои жены, улыбаясь и сияя так, что я невольно проглотил все те слова, которые уже собирался было сказать притихшим собеседникам. Все-таки аристократическое воспитание – это вещь. Даже такая мелочь, как обычный спуск по лестнице, в исполнении аристократки превращается в целый спектакль, поражающий стилем и содержанием. Вышагивали мои жены на редкость слаженно и красиво, а за ними, ненамного отставая и оттого чуть возвышаясь, шествовали Лопухина со Второй. Спустившись в зал, жены расступились, а шедшие за ними девицы вдруг ловко крутанулись вокруг себя в изящном пируэте, тут же напомнив мне их участие в восточном танце. То, что я увидел, платьем можно называть лишь условно. Довольно узкий передничек, почти под горло, переходил в элегантную юбку, на ладонь выше колен. Не только спина, но и бока были голыми, как и талия, и все остальное, что на ту же ладонь ниже ее. «Ну, как?» – лукаво спросила Алена, заходясь своим замечательным смехом. «Нет слов, просто восхитительно», – честно признал я, пожирая красоток глазами, и втайне надеясь, что передничек должен вот-вот чуть отойти и тогда. И только потом сообразил, что говорю что-то явно не то, вообще лишнее. «А-а!» – с криком материализовалась около меня Алена и так звонко чмокнула в щеку, что в ухе зазвенело. И тут же восстановила Дашка симметрию, появившись с другой стороны и сделав то же самое. «А ты говорила, чурбанный сатрап, да у нас самый лучший муж на свете», сквозь звон в ушах услышал я голос Алены. «Признаю, была не права», погорячилась, со смешком отозвалась Дарья, прижимаясь ко мне грудью. «Ну, теперь мы им покажем», погрозила Аленка кому-то в верхнем углу зала. «Начал было я, а потом, на выдохе, чуть слышно добавил: «О, мда, дар предвидения у меня растет не по дням, а по часам. Только что от него целое сообщение пришло. Если кратенько, то в ближайший год, а то и два, а скорее всего все пять, свои фантазии об изменениях в женской моде я могу сам себе забить глубоко и надолго». Понятно, в сообщении все гораздо подробнее и красочнее было описано, но кому они, эти лишние детали, интересны, не так ли? Глава 53. Съезды русских князей существуют испокон веков. Еще в феодальной Руси вплоть до монгольского нашествия собирались общерусские съезды, решавшие, в первую очередь, задачи организации совместных походов против кочевников. Как утверждают историки, в домонгольский период на Руси в общей сложности состоялось больше 170 княжеских встреч разного уровня. Обычно съезды носили ярко выраженный элитарный характер. Лица некняжеского достоинства непосредственного участия в обсуждениях не принимали. Это правило строго соблюдалось, и даже Владимир Мономах однажды получил отказ от своего брата, Олега Святославовича, когда пытался навязать ему общение при народе и духовенстве. «Непристойно судить меня игуменом и смердом», — ответил ему брат. «Снимы, соборы, роты». Эти термины, обозначавшие встречи князей, предполагали различные процедуры общения и характер обсуждаемых вопросов. Естественно, при создании империи, князья не поленились выговорить себе особую роль в управлении государством. Был создан совет князей, который решал широкий спектр вопросов, нередко превышающий возможности и права даже самого императора. На совет мы выехали из имения Рюминых. Мало того, что у меня своего кортежа еще нет, так и показать сразу стоит, с кем я в одной команде. Старшего Рюмина, отца Антона, я почти не знаю. Общались мы пока не так много, и в основном на свадьбе, а там не поговоришь особо. От Алены я знаю, что человек он добродушный, немного сиборит, немного эпикуреец, и к тому же изрядный лентяй, на что ему постоянно указывают и жены, и его брат. Приезжать принято часа за полтора-два до начала совета. За это время можно посмотреть подготовленные к обсуждению и голосованию документы, поговорить с союзниками, поделиться новостями. Повестку дня мы уже обсудили неоднократно. Мы с Антоном сегодня запишемся в прения по разным вопросам. По 5 минут выступления. Он выскажется по поводу боярской реформы, а мне достался линкор. Мне кажется, князь, я должен вас поблагодарить. Подошел ко мне князь Шувалов, когда я отходил от стола регистрации с полученной кожаной папкой в руках. Тут у всех такие папки. В них находятся документы и листы голосования. Кстати, очень удобные. Достаточно на них активировать свою печать, и на табло сразу высветится голос. За что же? Если за сына, то он мой друг, а дружу я не из корыстных побуждений. Скорее по велению души охотно поддержал я беседу. Шувалова у меня в потенциальных союзниках. Пробежала черная кошка между ними и Юсуповыми. В табеле о рангах муж Ирины Рюминой может очень близко к трону оказаться. До недавнего времени считалось, что Феликс Юсупов единственный и бесспорный претендент на это место, а вот поди ты. Староста мой бывший взял и оспорил незыблемое. Самое смешное, что салонные политики задумку этой интриги мне приписывают. Но они-то ладно, а вот от чего Шувалов меня благодарит, это странно. Полагаю, вы в центре расположитесь, рядом с Рюминами, поинтересовался Шувалов и, заметив мой кивок, озорно улыбнулся. Тогда и мы где-то поблизости разместимся. А во, серьезно, мы предполагали, что его убеждать придется, а он уже сам определился. Решительно Шуваловы дают понять, с кем они себя теперь видят. Вопрос с местом не случайен. Зал большой и представляет собой половину амфитеатра. Свободных мест с избытком. При желании человек 500-600 свободно рассядутся. Сделано так на случай проведения соборов, собраний, на которые князья могут явиться со свитой советников.